лицей, учится в Минску, точно университет народного хозяйства бывший, а сыну БПИ бывший. Жалко будет оставлять это государству, или чтобы это все разбурилось. Понимаете, участников очень мало, чтобы они подняли сельское хозяйство. У Голландии 1.5% не только всех остальных забеспечивали сельхозпродукцию, а и на экспорт дают. Я не против. Это надо постепенно, надо, чтобы была государственная программа. Все колхозы, которые нерентабельные, кто-то желающий хочет взять, и их надо отдавать. Нереально такие большие деньги вкладывать в хозяйство, которое не возвращает долги. Вы в любые кредиты не под 20%, а под 5%. Можно было бы брать и развиваться. Господар Орловец отшивается седла и любимого коника. Его 13 наемных рабочих працуют зараз на теплицах, где он добился своих наибольш значных господарчих удач. Мы занимаемся производством зеленого лука пера в зимних условиях. Месяц до 5 тонн без луковиц очищенных. Мы обеспечиваем город Лиду, Гродно и часть Баранович. Попробовали сад на 1000 яблок. Был клуб, это хотим делать жилое здание под агротуризм. Чем вы хотите прилавливать? А у нас теплицы, сад, бассейн, банька. Теплицы маете оранжерейный выгляд. Аккуратные полицы на 4-5 поверхов, постоянная вышепокаевая температура и свежий песочек на проходах. Я ознаёмлюсь с работниками. Оказывается, наиперш сёстры. Семашка Сергей, 20 лет. Ванцевич Елена, 18 лет. Мисюк Нина, 52 года. Твои одногодки на ферме, 200 рублей ты? Я 400.